Глава 22. Все повторилось. Сумасшедший поцелуй. И кажется, я начинаю привыкать и осваиваться, поскольку руки мои вдруг сами по себе легли на плечи Эйнера. Мне захотелось попробовать что-нибудь этакое. Язык мужа у меня во рту, и это уже не кажется чем-то диким и странным, а наоборот возбуждает. Стараюсь запомнить все, что делает супруг на будущее. Вдруг еще когда-нибудь пригодится. А что если... Все же всегда было интересно узнать, каково мужское достоинство на ощупь. Тянусь к объекту исследования, но Клиффорд руку перехватывает и тут же перестает меня целовать. Что? Там пока лучше не трогать, поясняет супруг и, тяжко вздохнув, скатывается с меня. Стало как-то вдруг холодно и пусто. Поняла, что хочу еще целоваться, но не говорить же об этом Клиффорду. Еще не хватало мне просить о поцелуи. Меня немного трясет, но дрожь это приятная. Оказывается, все не так страшно, если не думать, что вообще происходит и с кем я целуюсь. Ощущение очень даже. Что, ваша хваленая выдержка тогда даст сбой? У меня хорошая выдержка, но не абсолютная, произнес Эйнер, вставая с кровати. «Мне нужно завершить еще несколько дел. На ужине не появлюсь». Вот опять. Зачем меня предупреждать и сообщать о своих планах? Я поняла. «Тогда хорошего вам вечера, Айра. Ближе к ночи будьте готовы. Мы пойдем к вашему портуру общаться». Эйнер быстро вышел, хотя нет, скорее вылетел из комнаты. То ли мужчине так не понравилось со мной целоваться, что он так поспешно сбежал, то ли и правда спешит. Осознала вдруг, что осталась одна в спальне Лойра. Как вообще возможно такое? Вроде бы по заведенному в поместье регламенту категорически нельзя. Но ведь сижу в постели Клиффорда, и никто прогонять меня не торопится. Откинулась на подушке и потрогала губы. Опухли немного. Вот Аниль, если увидит мое лицо и эти губы, наверняка догадается, чем мы с Эйнером занимались. Вывод – рыженькой Лоне не показываться на глаза нужно как можно дольше. Так как обед пропустила, на ужин все-таки пошла. Двери столовой услужливо передо мной распахнулись. «Лойна Клиффорд, 9-я!» – торжественно и громко возвестил слуга. Опасная тенденция, надо сказать. Оглядела зал и почти ни капли не удивилась, увидев, что отсутствует именно Эквила. Видимо, наша сегодняшняя с девушкой гонка показала, что наездница Партуров в семье уже не одна. Причем у новенькой наездницы еще и крутой Партур, который с ней связан. А это куда более уникально, чем просто какая-то наездница, повернутая на кошках. Девушки сидят тихие и задумчивые. «Нас все меньше и меньше», — довольно заключила Аниль. «Это еще ничего не значит», — возразила Нитенси. «Всех Айра заменить не сможет. К тому же скоро новые большие торги, приуроченные ко дню города. Лойр может привести новую жену». Лойны поникли. Почему-то никто даже и мысли не допустил, что Клиффорд с очередных торгов может вернуться с пустыми руками. «Ну и ладно. Подумаешь, еще одна жена, умеющая лучше всех крестиком вышивать». Настроение почему-то испортилось все равно. Вечером за мной зашел Эйнер и повел в свои лаборатории. При этом мне пришлось продемонстрировать недоверчивому супругу, как я сама открываю дверь гардеробной, при этом подробно рассказав, как именно мне удалось ее взломать. Клиффорд не злился. Клиффорд был в полном восторге. «Значит так, Айра, ничего без моего разрешения не трогать. К системному артефакту близко не подходить. Узнаю, что вы все-таки в него залезли, вы прекращаете посещать лабораторию. Вы обещаете делать все так, как я сказал?» «Обещаю». Я грустно вздохнула. «Если уж подойду к системнику, то действовать буду наверняка. Все-таки в подземной обители Эйнера очень интересно. Сначала пообщались с котом, позволив прицепить к себе проводки, благодаря которым супруг узнавал какие-то данные обо мне и Партуре. Кот вновь оказался заключенным в свой вольер, но был доволен, узнав, что, возможно, его сидению заперти скоро настанет конец. От силы минут 20 Мы с Эгиром посидели, и проверка закончилась. Можно было бы возвращаться назад, но... Эйнор предложил попить чай. Сам сходил в помещение, которое здесь является чем-то вроде кухни для сотрудников, и вынес оттуда две заманчивые исходящие паром чашки. Сели пить чай прямо возле большого аквариума. Вглядываюсь в рыб и обстановку за стеклом. Надо же, а ведь это очень просторный аквариум, нереально просторный. Только сейчас это заметила. Зачем Эйнору такой водоем большой под землей? Аквариум напомнил мне о недавнем происшествии. «Удалось что-нибудь выяснить о произошедшем в океанариуме?» — полюбопытствовала я. «Увы, нет. Я установил слежку за домом Дойлеров. Пока они ведут себя... не тихо, но ничего подозрительного». «Это как, не тихо?» «Разгульный образ жизни». Тратят деньги направо и налево, посещают всевозможные приемы и прочее, прочее. Причем сестра Лемона веселиться в последнее время стала наравне с братом, шокируя тем самым местное общество. Мои деньги, значит, транжирят. Зло пыхчу и с силой сжимаю чашку, представляя на ее месте шею Дойлера Лемона. Что? Эйнор подобрался, хищно на меня посмотрев. Так. Я последнюю фразу вслух, что ли, сказала? Отпираться пришлось долго и со вкусом. Эйнор, почувствовав, что я неосторожно приоткрыла завесу своих тайн, завалил меня вопросами. «Айра, хватит уже отпираться. Рассказывайте все как есть. Я и так понимаю, что вы в своем мире были не последним человеком. Мне лишь нужны подробности, чтобы вам помочь». Клиффорд встал и грозно навис над моим стулом. «С чего вы решили, что мне нужна помощь? Если уж на то пошло, то деньги свои я при большом желании все равно верну. Например, через Лойки. Только научу его, как и что надо делать. Мальчику только надо будет найти достаточно хороший системный артефакт и решить, куда деньги перевести так, чтобы никто ничего не смог найти. Да. Айра, не нужно, говорите. Я могу защитить ваши интересы, если это необходимо». Лицо мужа очень близко к моему. «Еще ближе. Не надо на меня давить, прошу я». «Я на вас не давлю. Я вас поцеловать собираюсь». «Тем более не стоит». «Почему это?» «Потому». «О, да, шикарный ответ. На самом деле мне страшно. А я еще точно знаю, что тот, кто вполне официально имеет нескольких жен, мне совершенно не подходит. И целоваться с таким человеком нельзя. Ну или только по крайней необходимости, как сегодня». И вообще, я уже чай допила и хочу спать. Буквально стекла со стула, проскользнув под рукой Эйнора. Ладно. Мужчина выпрямился и, взяв меня под руку, повел на выход. Не хотите говорить, не говорите. Больше я у вас ничего спрашивать не буду. Да? Да. Узнаю все сам. Как же? С Лемоном поговорю. Прием уже скоро, и если девушек я не пытаю... и различные зелья для их разговорчивости им не подливаю, то вот своим недругам мужского пола. Обернулась, задумчиво посмотрев на столик, где остались стоять пустые чашки из-под чая. Следующим утром в поместье явился заметно волнующийся Лойки. Мальчик оделся в новенький чистый костюм, отмыл голову, тщательно причесался. Теперь Лойки выглядит как милый мальчик из хорошего района. Только худенький, трогательный, с открытой доброй улыбкой. Зеленые глаза ребенка живые, умные. Мальчик все время подмечает, впитывает любые знания, как губка. Я уверена, Лойки далеко пойдет. «Лойки, ты чего так рано? Мастер приедет только через час». «Знаю, но я на всякий случай заранее пришел». «Тогда пойдем покушаем». «Нет». «Почему?» «Не хочу случайно одежду запачкать, да и вообще кусок в горло не лезет». «Бедный мой, не волнуйся, ты не можешь не понравиться. И тут дело не в одежде». Ученый друг моего мужа пришел точно в срок. Высокий седовласый мужчина мне понравился, степенный такой, серьезный, но глаза добрые. Во время беседы Лойки сидел со мной на диванчике, крепко держа меня за руку. Мы расположились в библиотеке. Помимо меня с мальчиком и приглашенного будущего наставника, В библиотеку пришел и сам хозяин поместья. Мастер Граногер поспрашивал предполагаемого ученика о его жизни совсем немного, а потом начал задавать вопросы почти по всем областям знаний, вскоре остановившись только на области магематики, поняв, в какой теме ребенок наиболее силен. Локи отвечал бойко. Ну, а когда дошло до его любимой темы, как это обычно бывает, и вовсе увлекся, перестал бояться, открыто беседуя с мастером и демонстрируя великолепные знания для ребенка своего возраста и положения. Из поместья мой Лойки уехал уже вместе со своим мастером на дорогом флае. Только проводив своего друга, позволила себе разреветься. До этого крепилась. Все-таки расставаться с друзьями тяжело. Хоть я и понимаю, что смогу всегда с Лойки увидеться. Очень рада за мальчика. Уверена, он вырастет и станет большим ученым. У него светлая голова. И теперь есть все необходимое для учебы. «Айра, ну хватит уже плакать!» Фыркает Эйнер мне в ухо, беззастенчиво меня обнимая и гладя по спине. «Перестаньте меня тискать!» «Перестаньте тогда плакать! Вы такая трогательная, когда плачете, не могу удержаться!» Схлипнула в последний раз и заставила себя успокоиться. «Как же мило!» Дружный женский вздох застал врасплох. Накатило осознание, что утешает меня Эйнер прямо в парадном холле. Можно сказать, на виду у всех желающих. Огляделась, оценивая всю степень засады, в которую попала. Все 8 жен застыли на лестнице. По разным углам, словно невзначай, распределилась прислуга, которой вдруг срочно понадобилось что-то сделать именно здесь. Бинар так и вовсе стоит поблизости, пряча улыбку. Отстранила от себя Эйнера и сделала независимое лицо. Тут уже поздно сожалеть. Остается только не показывать смущение. Но это надо было так расслабиться. Нет, ничего страшного, конечно. Но я что, действительно привыкаю к этому месту и собственному супругу? «Айра, вы куда?» Интересуется Эйнер мне вслед. «Я же степенно отступаю. Быстро нельзя. Иначе лицо потеряю. На кухню. Дерзкого кормить». «А, понятно. Ну идите». Сам Эйнер выглядит ничуть не расстроенным тем, что нас вот так застали. Как и Бинар, который едва скрывает улыбку, а довольный блеск в глазах так и вовсе стереть невозможно. Ругаясь на себя последними словами, покинула холл. Все последующие дни ничего особенно не происходило. Наступило затишье. Жизнь вошла в колею непривычную. Скорее, странную. Для меня жизнь в доме Клиффорда вряд ли когда-нибудь станет понятной и правильной, но можно, оказывается, и так жить. Болтать с женами, помогать в организации приема. Фелис сбросила на меня всю бухгалтерию, отказавшись от услуг специального человека. По словам самой Фелис, ей контактировать со мной приятнее, чем с каким-то мужчиной. Также старшая жена отнесла мне все присланные из магазинов образцы тканей, украшений, еды и прочего, заставив лично все выбрать. Я так поняла, Фелис отчего-то уверена, что я способна лучше остальных оценить качество товаров и выбрать оптимальный вариант по цене, качеству и внешней привлекательности. Фелис лишь указала на общую тему приема и выбранные на общем девичьем собрании цветовые решения в оформлении праздника. И все. Меня бросили, оставив наедине с этой скучной работой и необходимостью выбирать всякую ерунду из сотен различных вариантов. Нет, я честно попыталась кому-нибудь все это дело сбагрить. Но вдруг оказалось, что у Лойн процесс принятия решений, когда встает какой-то выбор, идет еще сложнее, чем у меня. Точнее, если я способна просто ткнуть на какой-то предмет и сказать, что выбираю его, то Лойны готовы выбирать бесконечно, обсуждая и отмечая каждую деталь. В общем, проще самой все оказалось сделать. Фелис по итогу стала смотреть на меня, как на какое-то высшее существо. Я сделала всю работу достаточно быстро и, как мне кажется, достаточно качественно. Со вкусом у меня проблем никогда особых не было. «Наконец-то!» Взволнованные девушки, уже полностью готовые, в красивых платьях, расположились в мягкой зоне зала, где будет проходить все основное действо. «У нас все получилось! Дом украшен великолепно! Все готово! Скоро гости прибудут!» Девушки говорят наперебой, на лицах Лойн довольны улыбки. В этот раз многие родственницы предпочли пышным платьям узкие. Похоже, я ввела новую моду. Сама я сегодня выгляжу достаточно строго, если не сказать мрачно. На мне черное, красивое и изящное платье, которое, на мой взгляд, мне очень даже идет. Но это платье для приема выбрал лично Эйнер, и оно максимально закрытое. Единственное, что разбавляет черноту, переливчатый блеск ожерелья с крупными белыми камнями. Дорогостоящий гарнитур из ожерелья, сережек и заколок с камнями мне принесли незадолго до начала приема. Я так поняла, что это подарок Клиффорда. И вот вообще не спорила по поводу выбора платья. Мне все равно, что надевать, поскольку и желания кому-то понравиться тоже нет. Не знаю, чего хотел добиться сам Клиффорд, но теперь я все равно выделяюсь среди цветастой стайки Лойн. Уверена, взгляды гостей невольно будут сначала направляться в мою сторону. К нашей компании подошел Клиффорд. Супруг одет в черный элегантный костюм с белой рубашкой. Выглядит Эйнер великолепно и невероятно естественно, словно родился в этом дорогом костюме. Стали прибывать гости. Развлечение для моих родственниц началось. Я же нервничаю. По всему дому напичкана многочисленная охрана, следящие артефакты и приборы, о назначении которых могу только гадать, но тоже что-то охранное. Эйнер максимально подготовился к встрече дойлеров, но мне все равно неспокойно. Согласно местному этикету, Клиффорд лично здоровается со всеми гостями, а жены рядом с ним могут периодически меняться. Этакая забавная смена вахты. Дойлеры появились с заметным опозданием, когда все гости уже прибыли. Эйнер встретил последних гостей вместе с Фелис. Со стороны ничего особенного, дойлеры поговорили с хозяином дома и растворились в толпе. Сегодня, еще без одного личного разговора, Лемона отсюда выпустить не должны. Сам прием особо ничем примечательным для меня не стал. Все довольно скучно, официально и без танцев. Хотя музыка есть, но тоже какая-то унылая. Единственное, что забавляет, это то, как ко мне периодически подходят Лойны и осторожно пытаются выяснить, правду ли я говорила на прошлом приеме об Эйнере. Делаю в ответ непонимающее лицо и прошу уточнить, о чем конкретно я говорила. Обычно на этом этапе Лойны начинают краснеть и расходиться. Поскольку это не чужой прием, и согласно этикету хозяин дома должен провести определенное время со всеми своими женами, я надолго оказалась предоставлена сама себе, чем не замедлили воспользоваться многие лойеры. Ко мне откровенно подкатывали и делали весьма откровенные предложения, подкрепленные обещанием денежного вознаграждения. Это лойеры не знают, насколько у Эйнера сегодня поставлено наблюдение. Я и вовсе на повышенном контроле. Сначала Клиффорд терпел, не желая спугнуть дойлеров, от которых мы сегодня ожидаем подставы и нападения, а потом не выдержал и приставил ко мне двух охранников, чем шокировал все местное общество и показал свое особое ко мне отношение. Дойлеры ведут себя тихо, ко мне не приближаются. Этакие образцовые аристократы. Но вот, когда вечер уже потерял свой официальный тон, слуга подошел к Лемону, что-то ему сказал, дойлер кивнул и последовал за слугой, оставив сестру в зале одну. Ну вот, игра началась.